А вот Костровой оказался самым сметливым и проворным. Он не стал прорываться к оружию, не стал вступать в единоборство. Он вскочил и припустил к ближайшим деревьям, чтобы нырнуть в темноту и скрыться в тайге, петляя меж стволами. Гриневский крутанулся в каком-то немыслимом акробатическом пассаже, выбросил вперед длинные ноги и подсек азиата Кострового. Тот рухнул лицом вниз, но тут же ловко перевернулся на спину. Набегающий Карташ медлить не стал. Вскинул руку с пистолетом, вдавил спуск. Горячая тугая струя обдала щеку. Алексей выстрелил еще два раза. Еще два раза содрогнулся на земле азиат. Но сперва они, Карташ и Костровой, выстрелили одновременно. Вот у кого оказался мой пистолетик. Из разжавшейся ладони азиата вывалился табельный Макаров Карташа. Некогда было предаваться запоздалым страхам. Если б он взял чуть левее, если б успел шмальнуть второй раз... Карташ метнулся вперед, держа азиата на мушке, наклонился над Костровым, проверил. Мертв. Все. В голове гудели колокола. На ватных ногах он направился к Болику. Только теперь пальцы будто вонзились тысячи иголок. Восстанавливался ток крови. Чертов археолог, припадая на левую ногу, вышел на освещенный пламенем пятачок, склонился над шурупом, а Карташ вытащил заточку из-за голенища сапога мертвого Болика и ею перерезал веревки на руках и ногах Маши, потом освободил от веревок руки Гриневского. На всякий случай, по въевшейся за время службы привычки, отпихнул трофейное оружие подальше от таксиста. Таксист, понимающе, хмыкнул под нос, но промолчал. Дочурка хозяина Топтунова, на ходу запахиваясь дрожащими руками, подошла к трупу Болика и несколько раз силой пнула его в бок, схлипывая при каждом ударе. Карташ оттащил ее в сторонку и, говаривая утешительно, «Ну-ну, хватит, девочка, все кончилось, успокойся». Наконец Маша уткнулась лицом ему в шею, прошептала бессильно «Сука!» и приглушенно зарыдала. «Закопать бы надо, начальник!» — угрюмо бросил Гриневский, деловито роясь в карманах азиата. «Зачем?» — сказал Алексей. «Таежное зверье быстро избавит лес от этой падали!» «При чем тут зверье? Не по-людски как-то!» Так они нелюдями и были. А Фрол, это кто есть таков? Я ж шантарский, усмехнулся таксист. Кто Фрола не знает в нашем городишке? А неплохо мы сработали, чисто, не хуже рысей. Гена отошел, наконец, от шурупа, морщась и хромая, подошел к костерку. Сел, откинулся на валун. Суперменский видок его малость потускнел с момента последней встречи. Брезентовая куртка порвана на плече. Через всю щеку тянулась длинная подсохшая царапина. В растрепанных волосах застряли иголки. Левая нога прямо поверх штанины была перетянута уже загрязнившимся, распушившимся бинтом, сквозь который... проступало темно-красное пятно. «Что с отцом?» — глухо спросила Маша. «Не знаю». Помолчав, угрюмо сказал археолог. «Хотя надежды, честно признаюсь, никакой. Я не успел. Хотел, но не успел. А когда уже началось, поправил повязку на ноге.